Глава 25. Разборки в стиле кунг-фу. «Ешь», — ответил я Альфреду. «Ну, сожгли и сожгли. Якудзы будут врить беспредел, пока у нас не появится достойная армия». «Господин, магический мусор вышел из-под контроля и разбушевался на территории кланов Чоу, Миура и Аракава. Ветки до сих пор не получилось успокоить». «Ешь лапшу, Альфред. Я не вижу ничего, что можно сделать в срочном порядке. Пойти самостоятельно успокаивать ветки и тушить пожар? Нет уж, спасибо. Сейчас у нас нет ресурсов, чтобы справиться с этой ситуацией. Будем расплачиваться за убытки наших дорогих кланов соседей деньгами. Эх, чего недолго у нас задерживается прибыль с продажи картин. Теперь нам надо снова искать рабов для получения статуса». Я взял палочки и стал есть лапшу. Альфред меня понял, разговоры потом. Нападение на свалку меня не удивило. Была надежда, что люди Миура справятся, но все пошло по худшему сценарию. Интересно, сколько чего захотят на этот раз? Альфред сказал, что прошлая претензия в 9 миллиардов сильно завышена, и можно будет ее спорить. Но даже так заплатить придется очень много. Плюс к этому претензия от Аракава. Думаю, они не забудут посчитать убытки и выставить счет в пару миллиардов. Как говорится, легко пришло, легко и ушло. Деньги по Клонской разойдутся уже в ближайшие пару дней. Свалка оказалась пороховой бочкой, которую враг, недолго думая, решил взорвать. Но зато осталась земля. Мы получим обратно статус малого храма либо за счет покупки новых рабов у Миура, либо же за счет вознаграждения от Поклонской. Претензия Имонака ушла на перерассмотрение, а значит, новую они смогут предъявить только во вторник. Сколько же работы генерирует клан Накадзима для императорской комиссии? Когда закончил с порцией лапши, на моем телефоне высветился звонок с неизвестного номера. Похоже, Токс решили похвастаться последними достижениями. «Привет, мелкий засранец Эрни. Дерзить еще собираешься? Или ты наконец понял, в каком положении находишься?» «И в каком положении я нахожусь?» «На твоей шее завязана петля, и из-под ног вот-вот уйдет подставка, на которую ты стоишь. Кроме угроз, что-то будет. Если звонишь по поводу денег, то вечером 10 миллиардов будет переведены на счет токийской стали». «Давай-ка я кое-что проясню, Эрни. Даже если ты вернешь весь долг в 2 миллиарда, мы от тебя не отстанем. Последний твой шанс на нормальную жизнь — это отдать свой хран клану Чоу. На раздумье у тебя 24 часа. Если откажешь, то мы просто силой заставим тебя переписать клан. Ты ощутишь такую боль, что будешь целовать мои ноги, чтобы прекратить мучения. Оставь свои фантазии при себе, мудак. Раз Токс раскрылись по полной, то не ждите от меня денег за долг. И клан я не отдам. Сутки на размышления мне не требуются». «Не понимаю, с чего ты считаешь себя таким бессмертным? Юношеский максимализм? А ведь я хотел решить все по-доброму, несмотря на твою грубость в прошлый раз. Но ты сам выбрал свою судьбу». Я заметил боковым зрением зашедших в ресторан бандитов. «Вкусная была лапша». Я бросил телефон на столик и вскочил со стула. Бах, бах, бах, бах! Со стороны ресторанной стойки несколько раз выстрелили в Альфреда. Старик активировал маг-защиту, но для устранения угрозы я сразу же послал пулю стрелявшего. С главного входа зашли четверо якудзы, двое вооружены кастетами, двое нунчаками. Причем у всех оружие светилось слабенькой магической аурой. Думаю, бандиты примерно 40-го уровня магии. Росчерк, и все четверо срублены напополам. «Альфред, ты как?» «Все в порядке». Я взял с нашего столика телефон и посмотрел на группу из трех мещан в углу. Больше посетителей в ресторанчике не было. Повар и кассир куда-то смылись. Что делать со свидетелями убийства? Хотя законы Японии довольно интересны к такому делу. Все зависит от того, кто убил и кого убили. В общем, решает статус. За убийство этих якудз мне ничего серьезного предъявить нельзя. Другой вопрос, что мещане видели, как я использую темную силу. Это хреново, но не смертельно. Я уже понял, что скрывать силу охотника вечно не получится. Рано или поздно это скроется, так что... можно не волноваться на этот счет. Другое дело, что Эрни всегда должен оставаться слабее Джокера, и кроме того, отличаться особенностями. Если Джокер бьет руками, то Эрни использует ноги. Если Джокер использует ножи, то Эрни огнестрел усиленный порчей. И все в таком духе. Без фанатизма на совпадение нужно свести к минимуму, вплоть до марки сигарет и способа зажигать огонь. Джокер поджигает сигарету пальцем, а Эрни использует зажигалку. «Альфред, крикни тем мещанам свалить и подожди все здесь». Приказ был исполнен, и мы свалили из ресторанчика. Второй группы захвата не было. Видно, якудзы решили, что хватит и этих пятерых, но ошиблись. Правда, в следующий раз они пошлют кого-то посерьезнее. «Как думаешь, с какого места мы попали под слежку?» — спросил ее Альфреда, когда мы сели в такси. «После бизнес-центра или до?» «У Якудзе много возможностей. Сегодня они видели нас в городе, а значит, усиленно искали». «Логично. Надо связаться с Сатоши Накамото. Мы предупреждали его максимальной конспирации, но лучше напомнить. Он должен взять под крыло всех программистов и залечь на дно. Деньги мы обеспечим». Альфред стал набирать сообщение, а мне тем временем снова позвонил русский Якудзе. «Ответить на вызов или нет? Ничего интересного этот самоуверенный ндюк мне не скажет». «Да, застали немного врасплох, но ничего этим особо не добились. Разве что теперь поняли, что за мной надо отправлять отряд посильнее». Я посмотрел в окно. Почти доехали до кланового квартала. Наше такси Якудзе успешно упустили. «Стоп, что за грузовик?» «Альфред, защиту!» Пристегнутый не было, меня толкнуло в сторону Альфреда. Грузовик въехал в бок с водительской стороны, где на заднем сидел я. Защитный покров не дал сломать руки и ноги, но меня знатно зажало на пару с Альфредом. Вот же дерьмо. Мое туловище сломало помощнику руку в локте. Чуть скрикнул Альфред. «Я разожму металл и выйду из машины. Оставайся тут. Прикинься мертвым, как опоссум», — заскрежетал металл. «Но прошу, по-настоящему не сдыхай». На водительском месте сдулась подушка безопасности. Защитить водителя эта мера не смогла, и он стонал от боли. Я стал задвигать в трое пассажирское кресло спереди. Прозвучал ломкий хруст. Механизм кресла сломался, и оно сложилось, открыв мне путь к разбитому лобовому стеклу. С одной стороны грузовик, с другой стена. Вариантов выбраться немного. Я, сделав крышу люк, и вылез наружу. Откинутый кусок металла с грохотом упал на асфальт. Уличные фонари почему-то были выключены. Главным источником света являлись фары грузовика. Вокруг медленно подходили черные ниндзя. Насчитал 26 человек. Неплохая группа. Из грузовика вышел русский Якудзе. «Ну как, Эрни, еще не ощущаешь на своей шее петлю?» Я показательно поднял голову и дотронулся до воротника рубашки. Авария знатно разорвала мой деловой костюм, но пуговица на шее держалась. Видимо, в этом помог галстук. «Пока не ощущаю». «Хо-хо-хо-хо! А смерть бога Ята тебя совсем не испугала? Храм же сейчас фактически без защиты. И воскрешать бога с таким малым количеством последователей вы будете долго. Ну, нападайте, чтобы проверить, насколько храм без защиты». Я расслабил галстук и скинул пиджак. «Значит, ты действительно считаешь себя бессмертным? Решил, что тебя не тронут, раз твоя смерть невыгодна кланам? Но в этом ты сильно ошибся, парень. Сейчас тебе забьют до полусмерти и затащат в подвал. Потом чуть излечат, чтобы не сильно кровью истекал». Якудзе засмеялся. «Ну и начнется самое интересное. Тебе когда-нибудь совали иголки под ногти? Я не знаю человека, который выдерживал эту пытку больше часа. Уверяю, ты будешь готов целовать ноги, чтобы прекратить эти страдания. Но на следующий день ты пойдешь к Чоу и подпишешь все нужные бумаги. Нужно же, чтобы все было чисто. Официальный визит снимает все вопросы». «Вряд ли твой сценарий сбудется», — Якудзе ухмыльнулся. «Бойцы, взять его!» На меня кинулись пятеро ниндзя с нунчаками. Я не скептик интересного оружия, но все же думаю, что обычная метровая палка куда эффективнее этой хрени. Вопрос был только, разрезать ли этих ниндзя росчерками или вступить в рукопашный бой. Первый вариант быстрее, а на второй экономичнее. Хотя там нехилая маг-защита. Тогда без разницы, как их убить. Но косу использовать не буду. Это больно крутой навык, чтобы его показывать. Да и для него оружие уже обязательно, иначе будет слабый эффект. Я стал методично вырезать черных ниндзя. Надо отдать им должное, сражаться умеют. Но на 7-м ранге я спокойно пробивал их маг-защиту. 5 трупов, 10 трупов, 12, и следует команда от Якудзе. «Отступаем!» «Что, решили свалить? Ну, я могу убивать вас и быстрее. Или не тратить порчу. Вопрос, подготовит ли Токс еще одну атаку в ближайшее время? Если подготовит, то успею ли я восстановить силы?» «Нет, лучше убить весь отряд ниндзя и русского. Пускай это даст сигнал для токийской стали подумать дважды, прежде чем нападать на меня снова». Ниндзя создал синий портал, но я сразу же разрезал росчерком тех, кто пытался сбежать. Почему, интересно, русский Якудзе решил сбежать? В белой куле он выдерживал атаку косой. Пошел на боевую вылазку без маны. По его лицу было видно, что да. Или, во всяком случае, он понял, что я ему не по зубам. Ниндзя практически закончились, и я побежал за русским Якудзе. Увидев это, бандит решил сдуть меня воздушным потоком, но я зацепил его темной плечью. Жалкая попытка побега. Можно сказать, даже отчаянная. «Сукин сын, откуда такая сила? Откуда у тебя владение темной энергией?» где твоя самодовольная улыбка, Якудза? Помнишь, я обещал тебе самую страшную смерть из возможных? Сейчас ты прямо передо мной. Готов сдохнуть? Тебе повезло, что разбирался с Николой и пришел сюда без маны. Везет тому, кто везет. Я подошел ближе к Якудзе. Тебе когда-нибудь совали иголки под ногти? Лицо бандита скривилось. Похоже, он представил, каково испытать эту пытку на себе. Я просто исполнял свою работу. Мне не доставляет особой радости пытать людей. Жесткие методы самые эффективные, вот и все. Вот и все. Ну да, теперь ты поешь совсем другую песенку. Мне тоже не доставляет удовольствия пытать людей, но... Я пообещал тебе самую страшную смерть, которую знаю, так что не обессудь. Якудза потянулся к пистолету в нагрудной кобуре. Нет, стрелять в меня не хотел. Решил застрелиться сам. Видно, я произнес свою угрозу достаточно убедительно. Удар ногой, и пистолет выскакивает из руки Якудзы. Какой-то сильной ненависти к бандиту не испытывал, но свои обещания привык выполнять. Я коснулся двумя пальцами до груди Якудзы, и тот заорал во всю глотку. Это второй раз в жизни, когда я использую смертельное проклятие. Эта магия убивает долго и очень мучительно. Она трогает каждый нерв человека, что приносит невообразимую боль. Причем проклятие исключает летальный исход от болевого шока. Легкой смерти не будет. Хотя русского якудза я немного все же пожалел. Эта магия может работать хоть целые сутки, но я сократил действие всего до 5 минут. Не видел смысла тратить лишнюю порчу. Тем более, даже 5 минут покажется ему вечностью. Блин, вспомнился этот урод. Когда я уже заканчивал службу в войсках, у моего брата должна была состояться свадьба с прелестной кудрявой девушкой Машей. Но один маньяк решил иначе, изнасиловав и жестко убив невестку. Само суть дело плохое, общественно порицаемое, но тот урод заслуживал смерти, а не тюрьмы. Пока я его вычислял, то выяснил, что на его счету десятки аналогичных преступлений. Для него я врубил смертельное проклятие на целые сутки, подстроив после несчастный случай. Я вернулся к искореженному такси. «Альфред, вылезти сможешь?» «Да». Я поднял с асфальта пиджак и достал из кармана смятую пачку сигарет. Всего пара годных, но до храма хватит. Как-то незаметно для себя я сделал Эрни курильщиком, хотя с этой привычкой ничего не сделаешь. Не самая благополучная семья, служба в армии с 14 и нереальная тяга к чему-то новому. Какой вообще был шанс, что я не стану заядлым курильщиком с самых малых лет? Думаю, никакой. Альфред вылез из машины через проделанный люк. Надо валить. У кланового квартала много такси, так что уедем без проблем. Мы покинули темную улочку через подворотни и поймали такси. У меня осталось 77 меток. Красивое число, но мало. Я решил достать телефон, чтобы поискать информацию об открытых порталах к демонам. И обнаружил, что мой смартфон разбит. Хотя главное, что еще работает. «Альфред, что с рукой?» — спросил я и параллельно стал листать сайты. Помощник наколдовал звуковой барьер. Он делал так на автомате, как только я начинал разговор. «Вправил и чуть залечил, но нужна более серьезная помощь. Все, что я сделал, паллиатив». «Что-что?» «Паллиатив. Временное решение». «А, понял. У нас же в храме вроде целитель появился, верно?» «Да, думаю, он мне поможет. Не беспокойтесь за меня, господин». «Как это не беспокоиться, Альфред? Ты очень ценный для меня человек. Кстати, не знаешь, какой портал демонов мне сходить? Чую без порчи мне лучше не оставаться. Да и Вронскому тоже надо немного пожрать демонической плоти. Бог, я-то тесно сотрудничал с бюро безопасности. У меня есть их контакты, думаю, они поделятся информацией о порталах». «Это было бы отлично. В открытом доступе инфы мало. Только те места, где прямо сейчас бушуют демоны. Но я-то телепортировал меня к более скрытым разломам». Причем он хорошо знал, где демонов легко найти, а где в их мир можно даже не соваться. «Сейчас позвоню нужному человеку». «Ага». Альфред достал телефон. Экран его смартфона тоже был разбит. «Кажется, нам надо 2 новых телефона. Все будет к завтрашнему утру. Это не горит просто. Поставь список дел и поручи кому-нибудь. Той же Хине». «Хорошо, так и сделаю». «Привлекай на простые задачи всех, кого только можно. Если есть доверенный человек, то используй его в производстве паленых книг. Ты буквально разрываешься, хотя ресурсы есть». «Я вас понял, господин». Альфред позвонил своему человеку в бюро. Они недолго пообщались, и нам скинули доступ к облаку охотников в бюро. Это был настоящий подгон. Видно, помощь я-то очень сильно ценилась. И потому у нас был очень хороший кредит доверия. Когда проехали середину смежной земель Яманака и Фудзита, на дорогу поперек выехал уже знакомый белый лимузин. «Скажи таксисту объезжать». Альфред перевел, но момент уже был упущен. Лимузин перегородил нам дорогу. «Вот же зараза!» «У меня нет никакого желания общаться с людьми Кенжи. Но если ехать в обход, то получится очень долго, да и глупо будет выглядеть побег. Тем более, что мешает Яманака заткнуть проход еще и с другой стороны». «Нет, мы, конечно, дадим ему за это претензию, но что мешает сделать какой-то ход? Например, пригласить меня навстречу. У меня снова крошечный храм, так что отказать не смогу». Из лимузина вышла брюнетка в сопровождении двух секьюрити. «Что же Кенджи хочет провернуть на этот раз?»